44. Луис вышел из здания аэропорта с холодной головой, очень четко осознавая, что все-таки доведет начатое до конца и исполнит задуманное. Он сделает все как надо. Он всегда соображал очень неплохо, и это позволило ему закончить медицинский колледж преимущественно на стипендию и на те деньги, которые жена зарабатывала в закусочной, где трудилась 6 дней в неделю с 5 до 11 утра. Луис умел видеть проблему, разбирать ее на составляющие, анализировать их и находить правильное решение. Это всегда помогало ему на экзаменах. Сейчас ему предстояло сдать еще один экзамен, самый важный экзамен в жизни. И Луис был твердо намерен сдать его на отлично. Он поехал в Брюер, маленький город рядом с Бангором, на другом берегу реки Пенобскот. Поставил машину напротив хозяйственного магазина, перешел дорогу и вошел внутрь. «Ищете что-то конкретное?» — спросил продавец. «Да», — ответил Луис, — «мне нужен мощный фонарь, лучше прямоугольный, и что-то, чем его можно прикрыть». Продавец, невысокий щуплый мужчина с высоким лбом и колючими глазами, улыбнулся, но не особенно дружелюбно. «Браконьерить собираетесь?» «Прошу прощения». «Говорю, намечается ночной браконьерский отстрел оленей?» «Ни в коем случае», — ответил Луис без улыбки. «У меня нет лицензии на браконьерство». Продавец моргнул и решил рассмеяться. «Ха-ха, иными словами, несусь не в свое дело, да? В общем, смотрите, на больших фонарях нет колпачков, но можно взять кусок фетра и проколоть дырочку в середине. Лучше получится узким, как у тонкого фонарика». «Ну да, так сгодится. Спасибо». «Всегда пожалуйста. Еще что-нибудь?» «Да», — сказал Луис. «Мне нужны кирка, лопата и заступ. Заступ с длинной ручкой, лопата с короткой. 8 футов веревки, пара рабочих перчаток, кусок брезента, наверное, 8 на 8 футов». «Имеется», — ответил продавец. «Мне надо выкопать выгребную яму. Кажется, я нарушаю какое-то там районное постановление, а соседи у нас бдительные и скандальные. Не знаю, поможет прикрытый фонарь или нет, но попробовать стоит, иначе мне выставят немалый штраф». «Ага», — сказал продавец, — «и не забудьте прищепку для носа, когда будете там копаться». Луис покорно рассмеялся. Общая сумма составила $58.60. Он расплатился наличными. Когда выросли цены на бензин, Луис почти перестал ездить на микроавтобусе. У старого динозавра разбились подшипники колес, их давно пора было менять, но Луис все никак не мог собраться отдать машину в ремонт. Отчасти из-за того, что не хотел расставаться с $200, но в основном ему было просто лень возиться. И теперь, когда микроавтобус действительно понадобился, Луис не мог им воспользоваться, не хотел рисковать. Ему было не очень уютно от мысли, что придется возвращаться в Ладлоу на Сивике с лопатой, заступом и киркой. У Джада Крэндалла зоркие глаза, и мозги у него работают как надо. Он сразу поймет, что к чему. Потом ему вдруг пришло в голову, что возвращаться в Ладлоу вовсе не обязательно. Он поехал обратно в Бангар и снял номер в мотеле «Ховард Джонсон» на Олдин Роуд, опять же недалеко от аэропорта и кладбища, где был похоронен его сын. Назвался Д.Д. Ремоуном и расплатился наличными. Он попытался вздремнуть, рассудив, что надо как следует отдохнуть перед ночными трудами. Сегодня ночью ему предстояло совершить безумный, дикий поступок, выражаясь языком викторианских романов. Но его мозг никак не хотел отключаться. Подложив руки под голову, Луис лежал на безликой кровати в гостиничном номере под невзрачной картиной с живописными кораблями, стоящими у живописного причала в живописной новоанглийской гавани. Он лег, не раздеваясь, снял только ботинки, а ключи и бумажник выложил из кармана на тумбочку у кровати. Он по-прежнему ощущал внутренний холод и чувствовал себя оторванным от всего, От дорогих ему людей, от мест, ставших знакомыми и родными, даже от своей работы. Это мог быть любой Ховард Джонсон в любой точке мира, в Сан-Диего, Дулуте, Бангкоке или Шарлотте Амалии. Он был везде и нигде. И ему в голову вдруг пришла странная мысль. Прежде чем он снова увидит эти знакомые места и лица, он увидит своего сына. Он перебирал в голове все детали своего плана. Вертел его так и этак, рассматривая со всех сторон, проверяя на прочность и выискивая уязвимые места. У него было чувство, что он и вправду идет по шаткому узкому мостику над бездной безумия. Безумие было повсюду, оно шелестело, как мягкие крылья ночных охотников-сов с огромными золотистыми глазами. Он шел прямо в безумие. Голос Тома Раша отозвался у него в голове задумчивым эхом. «О, смерть, какие холодные у тебя руки! Я чувствую их у себя на коленях. Ты забрала мою мать? А когда ты вернешься за мной?» Безумие. Безумие рядом, повсюду, все ближе и ближе. Он шел по узкому мостику здравого смысла. Он прорабатывал свой план. Сегодня, около 11 вечера, он раскопает могилу сына, достанет тело из гроба, завернет Гейджа в брезент и погрузит в багажник Сивика. Положит гроб на место и засыплет могилу землей. А потом вернется в Ладлу, вытащит из багажника тело Гейджа и пойдет прогуляется. Да, пойдет прогуляется на природе. Если Гейдж вернется, тут есть два варианта. Либо он вернется самим собой, может, чуть-чуть заторможенным, вялым или даже умственно неполноценным. Только в самых потаённых глубинах души Луис позволял себе надеяться, что Гейдж вернется нормальным, точно таким же, как был. Ведь такая возможность не исключена, правда? Но все равно прежним Гейджем, его сыном, сыном Рэйчел, братом Элли. Либо из леса вернется не Гейдж, а чудовище в облике Гейджа. После всех странных и жутких событий последних месяцев Луис уже не отвергал мысль о чудовищах, демонах, бесплотных злых духах из потустороннего мира, способных вселиться в воскресшее тело, расставшееся со своей изначальной душой. В любом случае они с сыном будут одни. И он... Я поставлю диагноз. Да, именно так он и поступит. Я поставлю диагноз не только его телу, но и душе, с поправкой на травму после несчастного случая, который он может помнить, а может и не помнить. Имея перед собой пример Чорча, я буду готов к проявлениям умственной отсталости как в легкой степени, так и в тяжелой. Я оценю, есть ли возможность вернуть Гейджа в семью, исходя из того, как он проявит себя за период от 24 до 72 часов. И если урон будет слишком большим, или же если он вернется таким же, как Тимми Баттерман, не человеком, а злом в облике человека, я его убью. Как врач, он чувствовал, что способен убить Гейджа, если тот будет лишь оболочкой для чего-то иного. Его не остановят никакие мольбы и уловки. Он убьет это нечто, как убил бы крысу, разносчицу бубонной чумы. И не надо делать из этого трагедию. Одна таблетка, ну, может, две или три, если необходимо укол. В его докторской сумке есть морфий. Следующей ночью он опять проберется на кладбище и вернет бездыханное тело в могилу, вновь положившись на свою удачу. «Ты еще не знаешь, повезет ли тебе в первый раз», — напомнил он себе. Да, удобнее и безопаснее было бы отнести тело на кладбище домашних животных. Луис думал об этом, но решил, что не хочет, чтобы его сын лежал там. На то было много причин. Лет через 5, 10 и даже 20 какой-нибудь ребенок придет туда похоронить своего питомца и случайно наткнется на останки. Вот одна из причин. Но основная причина была намного проще. кладбище домашних животных, оно находилось слишком близко. Завершив перезахоронение, он полетит в Чикаго и присоединится к семье. Ни Рэйчел, ни Элли никогда не узнают о его неудавшемся эксперименте. Им вовсе не обязательно об этом знать. Но если все будет так, как надеялся Луис, вложив в эту отчаянную надежду всю любовь к своему сыну, они с Гейджем уедут отсюда, как только закончится период проверки. Уедут тихонько, под покровом ночи. Он возьмет с собой все документы, уже никогда не вернется в Ладлоу. Они с Гейджем остановятся на ночь в мотеле, быть может, в этом же самом. На следующее утро он снимет деньги со всех счетов, переведет их в дорожные чеки American Express. «Отправляясь в дорогу с воскресшим сыном, непременно возьмите дорожные чеки», — подумал он. Отчасти оставит наличными. Они с Гейджем возьмут билеты на самолет и полетят куда-нибудь, скорее всего, во Флориду. Оттуда он позвонит Рэйчел, скажет ей, где он, скажет, чтобы взяла Элли и летела к нему, не сообщая отцу и матери, куда едет. Луис был уверен, что сможет ее убедить сделать так, как он просит. «Не спрашивай ни о чем, Рэйчел. Просто приезжай как можно быстрее, прямо сейчас». Он скажет ей, где остановился, где они остановились, в каком мотеле. Рэйчел с Элли приедут на взятой на прокат машине. Когда они постучат, он подведет Гейджа к двери. Быть может, Гейдж будет в плавках, а потом... Он не дерзнул думать об этом. Вместо этого он вернулся к началу своего плана и принялся прорабатывать его снова. Если все пойдет хорошо, им придется сменить имена и зажить новой жизнью, чтобы никакой Ирвин Гольдман с его всемогущей чековой книжкой не смог их найти. Эта задача вполне выполнимая. Он вспомнил, как впервые приехал в Ладлоу, напряженный, усталый и изрядно напуганный, и как размышлял о том, что хорошо бы поехать дальше, до самого Орландо, и устроиться врачом в Disney World. Может быть, эти мечты были не такими уж недостижимыми? Он представил себя в белом халате, склонившемся над беременной женщиной, которая сдуру решила прокатиться на волшебной горе и потеряла сознание. «Отойдите, все отойдите, ей нужен воздух», — услышал он собственный голос, и женщина открыла глаза и благодарно ему улыбнулась. С этой приятной фантазией он и заснул. Он спал, когда его дочь проснулась в самолете где-то над Ниагарским водопадом, с криком вырвавшись из кошмара, в котором ей снились тянущиеся к ней руки и остекленевшие, но безжалостные глаза. Он спал, когда стюардесса бегом бросилась по проходу, чтобы выяснить, что происходит. Спал, когда Рэйчел, которая и сама еле держалась, пыталась успокоить дочь. Спал, когда Элли кричала снова и снова. «Это Гейдж! Мама, это Гейдж! Это Гейдж! Гейдж живой! Гейдж взял ножик из папиной сумки! Не подпускай его ко мне! Не подпускай его к папе!» Он спал, когда Элли наконец успокоилась и прижалась к матери, дрожа мелкой дрожью, с широко открытыми сухими глазами. А Дори Гольдман думала о том, как все это ужасно для Эллин и как она напоминает ей Рэйчел после смерти Зельды. Он спал и проснулся в четверть шестого, когда на улице уже смеркалось. «Дикий поступок», — тупо подумал он, — и поднялся с кровати.